Глава 45. Хевлок. Хевлок все еще сомневался, что Наоми Нагата – лучший инженер в системе, но, наблюдая за ее работой, склонялся к мысли, что лучше, пожалуй, и не найти. Если кто на Израиле и превосходил ее количеством званий или специализаций, то Наоми вырывалась вперед за счет чистой, безрассудной решимости. «Ладно, ждать больше нельзя», – обратилась она к мускулистому лысому здоровяку на экране. «Если он объявится, объяснишь, что мы решили». «Капитан наверняка тебе доверяет», — сказал Амос. «Но я ему скажу. Еще что-нибудь передать». «Передай, что у нас это ксмиллиард сообщений от Фреда и Авасаралы», — вмешался со своего поста в кабине Алекс. «Они собирают тяжелый грузовик для отправки помощи к нам». «Да?» — протянул Амос. «И сколько это займет?» «Около 7 месяцев», — сказала Наоми. «К тому времени мы уже 3 месяца будем покойниками». Амос усмехнулся. «Ну, детки, не слишком резвитесь, пока меня нет». «Не беспокойся», — сказала Наоми и отключилась. «Уверены, что это хорошая мысль?» — спросил ее Хевлок. «Не-а», — отозвалась Наоми и подтянулась к посту управления. «Бася, как там у тебя?» Панель связи щелкнула. Из динамика на пульте зашелестел голос Астера. Звук отзывался эхом, но не создавал ощущения пространства, как шепот из гроба. «На подходе. Выглядит мерзко». «Повезло нам заполучить отличного сварщика», — сказала Наоми. «Держи меня в курсе». Экран перед пультом показывал все стадии операции. То, что уже сделано, и то, на что только надеялись. И счетчик часов, оставшихся Барбапиккали, до момента, когда она заденет атмосферу Илоса и из стремительного корабля превратится в фейерверк. Уже не дни, а часы. Сам буксир напоминал 2 сети, соединенные одной волосяной нитью. Дюжина сталикерамических опор на брюхе Росинанта образовала широкую основу, от которой тянулись черные линии, сходящиеся в жестком керамическом креплении в сотнях метров дальше. На Барбапикколе устанавливали такое же устройство. Когда Астер наладит буксир, марсианский корвет использует оставшуюся в батареях энергию, чтобы оттянуть астерский корабль на более стабильную орбиту. Вместе с грузом литиевые руды. От сложности задачи у Хевлока голова шла кругом. Дисплей перед ним отображал ход работ на обшивке Барбапикколы. Один красный огонек сменился зеленым. «Хорошо», — сказала в микрофон Наоми. «Этот готов, переходим к следующему». «Дайте мне здесь еще минуту», — проговорил сдавленный рацией голос Баси. «Мне один шов не нравится. Я только...» Звук затих. На табло мигнул красный и снова сменился зеленым. «Ну вот, сделал. Иду дальше». «Осторожней там», — посоветовал Алекс. «При движении выключай горелку. Эти тросы держат большое натяжение, но жара не выносят». «Я и раньше такое проделывал», — сказал Баси. «Напарник», — протянул Алекс. «Думаете, такого еще никто не проделывал?» Буксирные линии были стандартными волоконными канатами, предназначенными для возвращения сорвавшихся в космос десантников. Цеплять ими целый корабль представлялось чем-то вроде вытягивания на ниточке шара для боулинга. При достаточном терпении и умении вполне реально, но сорваться легче легкого. Наоми потратила 3 долгих часа на то, чтобы сделать миссию выполнимой, да и то, как подозревал Хевлок, скорее убедила себя в этом, потому что ничего другого не оставалось. Хевлок убивал время, получая отказы на связь от Мартри и размышляя над тем, с каким шумом он уволился. Странно, что эта мысль так тяготила его. От дома их отделяло 18 месяцев, от смерти несколько дней, а он все удивлялся, что набрался смелости разорвать контракт. Впервые в жизни. После бегства с Наоми он даже не представлял, каков его официальный статус. Пожалуй, что-то между отставным сотрудником и пособником преступного заговора. Диапазон был настолько широким, что Хевлок не знал, куда себя девать. Если дома станут разбираться со случившимся на Новой Терре, они, вероятно, тоже окажутся в недоумении. По правде сказать, законы, корпоративные и государственные, вряд ли действовали в нынешней ситуации. Можно было следовать указаниям, читать письма, даже обмениваться с головной конторой видеозаписями, но все это оставалось лишь словами и картинками. Прецеденты, работавшие в обжитом людьми пространстве, здесь не действовали. Среди чувств Хевлока преобладало облегчение. Он вполне сознавал, насколько оно неуместно в данной ситуации, но не мог от него избавиться. Облегчение не давало ему пожалеть о сделанном выборе. Разве что о том, что он вообще взялся за эту работу. Все трагедии и муки Илоса для судей на станции Церера будут не более чем прискорбны и огорчительны. А здесь страх из эмоций превращался в окружающую среду. Последний индикатор сообщил зеленым огоньком о готовности опоры. «Окей», — сказала Наоми. «Отсюда выглядит хорошо. А с твоей стороны как, Бася?» «На вид уродливо, зато надежно». «Как у тебя с воздухом?» «В порядке», — доложил Астер. «Я лучше останусь здесь. Вдруг что поломается и придется чинить». «Нет», — возразила Наоми. «Если поломается, эти линии хлестнут так, что тебя пополам разрежут. Возвращайся в конюшню». Короткое фырканье в динамике было красноречивее слов. Однако желтая точка двинулась через пустоту от Барбапиккалы к Росинанту. Хевлок следил за ней, крепко сцепив пальцы. «Алекс», — позвала Наоми, — «можешь проверить сброс?» «В порядке». Голос пилота слышался и по радио, и напрямую из кабины. «Чуть что пойдет не так, мигом сбросим сбрую». «Хорошо», — ответила Наоми и тихо повторила про себя. «Хорошо». «Если не сработает», — сказал Алекс сквозь палубу между кабиной и рубкой. «Дочурка нашего Баси сгорит у него на глазах, а я вроде как обещал, что этого не случится». «Знаю», — отозвалась Наоми. Хевлок предпочел бы услышать «не сгорит». За 18 минут Баси вернулся к Росе, а еще через 5 вышел из шлюза. Наоми все это время держала связь с капитаном и инженером Барбапиккалы. Половина разговора шла на астерском жаргоне. Джерал Сабеса и Рихтинг Анне Нобу, непонятным для Хевлока, как шифр. Он запросил соединение с ручным терминалом Мартри и опять получил отказ. Тогда он задумался, не написать ли что-нибудь вроде пресс-релиза или заявления об увольнении. «Ну вот», — сказал Бася, сползая в рубку. На его лице еще не просох пот. «Я здесь». Отсчет времени для Барбапиккалы миновал часовую отметку. Хевлок напомнил себе, что неподвижность палубы — иллюзия. Скорость и силы, участвующие в движении по орбите, могли убить человека просто ошибкой в округлении. На такой скорости загораешься даже от соприкосновения с воздухом, слишком разреженным, чтобы дышать. «Пристегнись», — велела Наоми, кивнув на кресло, и продолжала по рации. «Росинант, бей здесь! Данцин Джунига!» «Готовы? Консон и Мерсаса?» Наоми улыбнулась. «Отчет пошел. 10, 9, 8. На счет 4 огоньки на панели стали менять цвет, отмечая положение кораблей, буксирных линей и двигателей психоделическими красками. Бася забормотал себе под нос. Вероятно, молился. Наоми сказала. «1». Росинант застонал. Звук был низким, как звон гонга. Только он не затихал. Обертоны нарастали, накладываясь слой за слоем. Буксир на экране мерцал. Силы внутреннего напряжения бежали по паутине, окрашивая ее алым, оранжевым, серебристым. «Давай, малыш», — проговорила Наоми, поглаживая пульт. «Ты можешь, ты справишься». «Приближаемся к пределу», — предупредил Алекс. «Вижу. Ровнее, не дергай». Росинант взвизгнул высоким скрежещущим воплем, словно металл рвался на куски. Хевлок до боли стиснул подлокотники. «Алекс!» — окликнула Наоми. «Просто проходим окно резонанса, все нормально». «Тут я тебе доверяю», — кивнула Наоми. «Везде можешь доверять», — ответил Алекс, и Хевлок, не видя его лица, услышал улыбку. «Или я не пилот?» Бася ахнул. Обернувшись, Хевлок поискал глазами причину его реакции и не нашел сразу счетчик смерти. Цифры на нем менялись. Барбапиккала набрала уже 3 часа 15 минут, 4 часа 43 минуты, 6 часов 6 минут. Получилось. Под взглядом Хевлока срок жизни корабля надувался, как воздушный шар. Хевлоку хотелось кричать. «Сработало!» «Не имело нрава, а сработало!» Сквозь шум прорезался сигнал тревоги. Наоми резко обернулась к пульту. «Это еще что с торпом?» Уже без улыбки проговорил Алекс. «Что за телега?» «Смотрю!» — крикнула ему Наоми, не заморачиваясь с рацией. Хевлок повернулся к своему экрану. Из-за горизонта видимости датчиков выползала новая точка. Поднималась над ними по дуге вокруг задыхающегося от туч Илоса. «Где Израиль?» — крикнул Хевлок. «Не виден!» — ответила Наоми. «У нас с ним расхождение через час, а это...» Челнок. На счетчике смерти значилось 17 часов 10 минут. «Чертов челнок, который вы превратили в торпеду?» На удивление спокойно спросил Баси. «Да», — ответил Хевлок. «Но взрываться должен был перегретый реактор. А раз реакторы не действуют...» «Он идет на батареях. Кинетической энергии и так до черта», — вставила Наоми. «Он в нас целит?» — спросил Хевлок и тут же почувствовал себя дураком. «Конечно, в них». «Алекс», — позвала Наоми, — «дай варианты». «ВТО онлайн с торпом», — доложил пилот. «На них уйдет самая малость заряда батарей. Включу автоматику, и точечная оборона разнесет эту штуковину издалека». 20 часов 18 минут. «Подключай ОТО», — приказала Наоми. «За буксиром присматривай». «Извини», — сказал Алекс. «Столько дел сразу. Включай ОТО». «Не выйдет», — подумал Хевлок. «Мы что-то забыли». Красная точка приблизилась. Вот и сам Израиль вывалился из-за горизонта, хотя визуальный контакт еще блокировался изгибом атмосферы. Челнок несся к ним. Залп орудий точечной обороны выдала лишь легкая вибрация, затерявшаяся в дрожи напряженного от буксировки корпуса. Если бы Хевлок не знал, чего ждать, просто не заметил бы. Красная точка моргнула и загорелась снова. «О!» — выдохнул Алекс. «Вот это да!» «Алекс!» — выкрикнула Наоми. «В чем дело? Почему не стреляем?» «Да пальнули мы еще как», — ответил пилот. «Разнесли колымагу. Только мне теперь нужно уходить с пути обломков, а сейчас это не вариант». «Не понимаю», — сказал Хевлок. И понял. Орудия разнесли сплошной кусок металла. Теперь на них двигались сравнительно маленькие куски металла той же массы и почти на той же скорости. Вместо челнока-болванки их поразит шрапнель общей массой в челнок. Немного они выиграли. Наоми зажала рукой рот. «Сколько нам?» Корабль содрогнулся. Хевлок сперва подумал, что это новый залп. Что-то зашипело. На его кресле объявились острые углы, которых прежде не было. Счетчик смерти погас. Надувающийся кровяной шар вокруг локтя дал ему знать о ранении, а боль дошла уже потом. «Пробоина в рубке!» — крикнула Наоми. «Кабина герметична!» — доложил Алекс. «Я в порядке!» «Я ранен!» — сказал Хевлок, пробуя пошевелить кровоточащей рукой. Мышцы действовали. Попадание обломком челнока или куском амортизатора не лишило его руки, хотя красный шар впечатлял. Кто-то потянул его из кресла. Бася. «Астер». «Вылезай», — сказал Астер. «Надо покинуть рубку». «Да», — согласился Хевлок. «Конечно». Наоми уже двигалась. Клочки пены герметика с нежными хлопьями кружились в разреженном воздухе. «Дырки залепило?» — голос Алекса звучал спокойно до дрожи. 10 штук насчитала», — отозвалась Наоми, пока Хевлок выбирался из кресла и летел к люку, уводящему в глубину корабля. «Мало пластыря заготовила. Увожу гражданских в шлюз, одеваю в скафандры. Хевлоку попало. Насмерть?» «Не насмерть», — подал голос Хевлок. Наоми закончила набор кода, и палубный люк, открывшись, пшикнул входящим воздухом. У Хевлока, нырнувшего на шлюзовую палубу, резко заложило уши. «Как буксир?» — спросил не отстававший от него Бася. «Главный линь цел», — сказал Алекс. «Одну опору мы потеряли, но я попробую приспособиться». «Попробуй», — попросила Наоми, и сгробастала Хевлока за плечо. В установке скорой помощи у шлюзовой камеры имелся рулон эластичного бинта и маленький вакуумный наконечник. Наоми разогнула раненую руку и направила сопло в центр кровяного шара. «Что это я вижу, Алекс?» «Проверяю старпом. А, слабая протечка из мастерской. Правому борту досталось. На той стороне датчики и ОТО. Маневровые двигатели не отвечают. Может, их там и нет уже. Там еще проводка, но пока реактор не работает, я не узнаю, что с ней». На локте у Хевлока открылась треугольная царапина длиной с его большой палец. Содранная кожа была белой, а края раны казались почти черными от выступающей крови. Наоми наложила впитывающую повязку и стала приматывать ее широким эластичным бинтом. У нее в волосах запутались мелкие шарики крови. «Как идем?» — спросила она. «Доберусь, куда прикажешь, лишь бы против часовой стрелки», — ответил Алекс. «Если бы в пределах года отсюда имелся док, а реактор действовал, я бы знал, куда двигаться». «Перейдем к плану Б. Что с Барб?» Бася уже заканчивал натягивать снаряжение сварщика. Наоми похлопала Хевлока по раненой руке. «Свободен. повернулась к шкафчику и потянула из него свой изолирующий скафандр. «Продолжает подниматься», — ответил Алекс. «Но недостающая опора начинает меня беспокоить». «Хорошо», — сказала Наоми. «Сбрось пока тягу, посмотрим, нельзя ли приделать обратно». Хевлок влез в тяжелые штанины и подтянул скафандр к плечам. Автоматически проверил герметичность. За годы жизни в вакууме это стало рефлексом. Контроль состояния встрепенулся и немедленно впрыснул ему антишоковый коктейль. Сердце зачастило, лицо разгорелось. «Ну, одно хорошо, челноки у них кончились», — заметил Бася. «Второй раз такого не произойдет». «А что произойдет?» — спросила Наоми. Хевлок далеко не сразу догадался, что вопрос обращен к нему. Это были его люди, Марвик и Мартри, механики-милиционеры. Служба безопасности РЧЭ нацелила челнок на Росинант в попытке сорвать спасательную операцию. Простая мысль вывела его из равновесия. Он немалый срок защищал этих людей, разбирал недоразумения, неизбежно возникающие в долгом рейсе, оберегал их от внешних и внутренних угроз. Сейчас они пытались убить не только его, но и экипажи Росси и Барбапикколы. А хуже всего, что он не слишком удивился. «Старпом! Кажется, торпедные направляющие по правому борту тоже продырявило. Надо бы посмотреть, все ли там на месте. Контроль показывает порядок, но прежде чем запускать, лучше посмотреть глазами. Обидно будет подорваться на собственной мине». «Поняла», — отозвалась Наоми. «Я уже иду. Бася, сможешь координировать действия с Алексом и попробовать приварить на место опору?» «Смогу, конечно», — отозвался Астер. Тот, что участвовал в первом заговоре против РЧЭ. У него на руках была кровь губернатора Траинга. На миг их глаза встретились сквозь окошки шлемов. Взгляд Баси был твердым, и Хевлоку почудилось в нем что-то еще. Может, искра стыда? Хевлок проследил, как открылся, а потом закрылся наружный люк. «Хевлок!» — позвала Наоми. «Мне нужен ответ». «На какой вопрос?» «Что они станут делать теперь?» Он помотал головой. В локте билась боль. У них не было причин для атаки, кроме обиды и той злобы, что перед лицом отчаяния может сойти за причину. Если за происходящим стоит Мартри, его волнует одно — чтобы Барбапикколо упала раньше Израиля. Если это самодеятельность милиции, они просто хотят доказать себе, что не проиграли. И неважно, есть ли в этом смысл. «Не знаю», — вздохнул Хевлок. «Но думаю, что бы они ни сделали, хуже будет всем».